Так у нас честны патриархи, а до них были митрополиты. Теперь мы стали безгосударны, и патриарх у нас человек начальный. Без патриарха теперь о таком великом деле советовать не пригоже. Когда мы на Москве были, то без патриархова ведома никакого дела бояре не делывали. Обо всем с ним советовались, и отпускал нас патриарх вместе с боярами. О том гетману Станиславу Станиславичу известно, да и в верующих грамотах, и в наказе, и во всяких делах вначале писан у нас патриарх, и потому нам теперь без патриарховых грамот по одним боярским нельзя делать. Как патриарховы грамоты без боярских, так боярские без патриарховых не годятся. Надобно теперь делать по общему совету всех людей. Не одним боярам, всем государь надобен. И дело нынешнее общее всех людей. Такого у нас дела на Москве не бывало. Да пожалуйте, скажите, паны родные, что отвечали смольняне на боярскую грамоту? Смольняне закоснели в своем упорстве, отвечали паны. Они боярских грамот не слушают, просят, чтоб им позволено было видеться с вами, и говорят, что сделают так, как вы им велите, следовательно, от вас одних зависит все. Послы отвечали, «Сами вы, паны, можете рассудить, как нас, смольнянам, послушать, если они боярских грамот не послушали. Ясно теперь видно, что в Москве сделано не как следует. Если б писали патриарх, бояре и все люди московского государства по общему совету, а не одни бояре, то смольнянам и отговариваться было бы нельзя. А мы теперь сами не знаем, что делать. Осталась нас здесь одна половина, а другая отпущена в Москву. Начальный с нами человек митрополит, тот без патриарховой грамоты не только что делать и говорить не хочет, а нам без него ничего нельзя сделать. Паны отпустили послов и сказали, чтоб завтра, 28 числа, они приезжали вместе с Филаретом на последний съезд. Но на этом съезде Филарет сказал панам, «Вчерашние ваши речи я от князя Василия Васильевича слышал. Он говорил вам то самое, что и я бы сказал. Я, митрополит, без патриарховой грамоты на такое дело дерзнуть не смею, чтоб приказать смольнянам целовать крест королю». Голицын прибавил, «А нам без митрополита такого великого дела делать нельзя». Паны отпустили послов с сердцем. Когда они выходили из комнаты, то паны кричали, «Это не послы, это воры». Вслед за этим приехал к панам Иван Бестужев с какими-то речами от смольнян, но паны не стали его слушать и выгнали вон. Когда он был на дворе, то Сапега закричал ему в окно, «Вы, государевой воли, не исполняете, грамот боярских не слушаете. Смотрите, что с вами будет!» Бестужев обратился и сказал, «Все мы в Божьей воле, что ему угодно, то и будет. Бьем мы челом королю о том, что все люди московского государства приговорили и излюбили. Нас бы королевское величество тем пожаловал, а с Москвою розниться не хотим». Между тем Захар Липунов и Кирилл Сазонов продолжали наговаривать панам, что во всем виноваты главные послы, которые дворянам ничего не объявляют. Паны призвали к себе дворян и сказали им, «Нам известно, что послы с вами ни о чем не советуются и даже скрывают от вас боярские грамоты». Дворяне отвечали, «Это какой-нибудь бездельник, вор вам сказывал, который хочет ссору видеть между вами и послами. Поставьте его с нами, с очей на очи. Боярскую грамоту послы нам читали, и мы им сказали, что исполнить ее нельзя. Писана она без патриарха и без совета всей земли». Около месяца после того послов не звали на съезд. Голицын придумал средство к сделке с королем. Уговорить смольнян впустить к себе в город небольшой отряд польского войска, с тем, чтобы король не требовал от них присяги на свое имя и немедленно снял бы осаду. Дано было знать об этом панам, и 27 января 1611 года назначен был съезд. Голицын предложил панам впустить в Смоленск человек 50 или 60 поляков. Паны отвечали: «Этим вы только бесчестите короля. Стоит он под Смоленском полтора года, а тут как насмех впустят 50 человек». Послы отвечали, что больше 100 человек впустить они не согласятся, и тем съезд кончился. Между тем еще 23 января приехал под Смоленск Иван Никитич Салтыков с новыми боярскими грамотами к смольнянам и послам, подтверждавшими прежние. Смольняне отвечали, что если вперед пришлют к ним с такими воровскими грамотами, то они велят застрелить посланного. «Есть при короле послы от всего московского государства. Через них и должно с ним говорить». 29 января сообщена была новая грамота послам, а 30-го они позваны были на съезд к панам, у которых нашли и Салтыкова. Послы объявили, что и на новой грамоте нет подписи Патриарховой, и потому им остается одно — продолжать дело о впуске в Смоленск королевских людей, причем они надеются, что король по обещанию своему не велит смольнянам присягать на свое имя. Поляки закричали, что это клевета, что никогда не было и речи о том, чтобы оставить присягу на королевское имя. «Вы сами на последнем съезде нам объявили, — отвечали послы, — что король свое крестное целование оставил, а велел только говорить о людях, сколько их впустить в город, и мы зато тогда же благодарили короля». «Клевета, клевета! — продолжали кричать паны. — Если вы увидали в нас неправду, — сказал Филарет, — то королю бы пожаловать, отпустить нас в Москву, а на наше место велеть выбрать других. Мы никогда и ни в чем не лгали, что говорим и что от вас слышим, все помним. Посольское дело, что скажется, того не переговаривать, и бывает слово посольское крепко, а если от своих слов отпираться, то чему вперед верить? И нам вперед ничего нельзя уже делать, если в нас неправда объявилась». Филарету отвечали не паны, а Салтыков. «Вы, послы, — закричал он, — должны верить панам, их милости они не солгут. Огорчать нам панов радных и приводить на гнев великого государя короля непригоже, вы должны беспрекословно исполнять волю королевскую по боярскому указу, а на патриарха смотреть нечего. Он ведает не государственные, а свои поповские дела. Его величеству, стояв под таким лукошком 2 года и не взяв его прочь отойти, стыдно. Вы, послы, сами должны бы вступиться за честь королевскую и велеть смольнянам целовать крест королю».